Через несколько секунд с левой стороны столика объявилась Мион, одетая в облегающее короткое платье, закрывающее зону декольте. Впрочем, определенную вольность она себе позволила, шею охватывал изящный и богато украшенный бриллиантами чокер, стилизованный под ошейник. «Рада, что вы приняли приглашение Hyundai Group, госпожа Чен. Как вам прием?» Чжи церемонно кивнула в ответ. «Благодарю за приглашение, госпожа Чен. Прием неплох, хотя министерство могло бы сделать атмосферу немного более комфортной». Внучка председателя Hyundai Group неопределенно хмыкнула и, глянув на меня, продемонстрировала ехидную улыбку. «Думаю, теперь мы поменялись ролями, не так ли?» Я изобразил на лице вполне искреннее удивление. «С чего бы это?» Речь шла о личном ужине, а не пафосном мероприятии с массой незнакомых людей. Боковым зрением отлично уловил, как сразу же нахмурилась Чжи. Впрочем, лицо Мион позитивных эмоций сейчас тоже не отражало. «Ты вообще представляешь, на что готовы люди, чтобы сюда попасть? Каждый пригласительный на вес золота, а ты получил сразу два». Я повел вокруг взглядом, заодно фиксируя внимание окружающих, которые с интересом наблюдали за беседой. Если контакт двух девушек почти одинакового возраста особого внимания не привлек, то вот начавшийся разговор со мной моментально вызвал соответствующую реакцию. Рискну предположить, на многое. Но что-то подсказывает, у этих самых людей есть вполне четкое понимание собственной выгоды. И рвутся они сюда не просто так. Усмехнувшись, добавил: «Неужели ты думала, что пара пригласительных на публичное мероприятие смогут перевесить твое обещание угостить меня ужином?» Девушка чуть сдвинулась в сторону, оказавшись ближе ко мне. «Ты наглый и самоуверенный прохвост, Мин Джинхо. Я и так переплатила за твою маленькую услугу». Я тоже чуть двинулся с места, еще больше сократив дистанцию. «Возможно, моя помощь не принесла тебе миллиарды, но спасла от позора, и в ответ лишь требовалось угостить меня ужином, а не вытаскивать в высшее общество, чтобы похвастаться текущим по венам золотом и напомнить, с кем именно я столкнулся на улице». Та слегка смутилась, отступив назад, покосилась в сторону Чжи, которая с каменным лицом наблюдала за нашей беседой. «Давно в реку Хан не нырял, я просто хотела вернуть долг, а не что-то там кому-то доказывать. Кто ты вообще такой, чтобы я шла на такие сложности?» В стороне иронично кашлянула Чжи, заставив Мион бросить в ее сторону хмурый взгляд. «Я же», после секундной паузы, озвучил ответ. «Человек, которому ты обещала ужин, не больше, но и не меньше». О министерском приеме речи точно не шло. Девушка впилась в меня взглядом, видимо, подбирая слова для ответа, но сказать ничего не успела. Около нас оказалась целая группа гостей. Двоих я узнал по фото из новостей, а третьего лично встречал вчера в ресторане. Председатель Кханг Групп, его старший сын Ие Джун, на лице которого отражалась растерянность. Вряд ли он рассчитывал обнаружить меня, беседующим с Мион, да еще на настолько близкой дистанции. Девушка вынужденно отвлеклась, развернувшись к новоприбывшим. А председатель Кханг Групп отвесил глубокий поклон, вынудив сыновей повторить его маневр. Выпрямившись, рассыпался в словах приветствия, после чего бросил быстрый взгляд в сторону Чжи. Мион его интерес истолковала верно, отступив в сторону, тоже глянула на мою спутницу. «Чжи Чен представляет интересы Чен Групп. Уверен, старый кореец и так прекрасно знал, кто именно перед ним. Раз его младший сын пересекался с обеими подругами, то отцу о личностях девушек тоже докладывали. Но вот формат, в котором ему преподнесли гостью, председателя Кханг Групп здорово удивил. Пусть, на первый взгляд, лицо сохранило прежнее выражение, но мелкие изменения в мимике моментально выдали всплеск эмоций. «О, я думал, от Чен Групп прибыли Джи Хё и Дак Хо. Вроде бы, даже видел их где-то здесь». Мион позволила себе легкую улыбку. «Возможно, и так, тем не менее, она тоже представляет Чен Групп». Председатель степенно кивнул, переваривая информацию. Никаких дел с Чен Групп у него не было, но зато имелся недавно подписанный контракт с Hyundai Group, которого он давно добивался. Могу поспорить, сейчас старик раздумывал над тем, что именно связывает двух девушек и получится ли этим воспользоваться, чтобы укрепить свои позиции. В следующую секунду вперед неожиданно шагнул Е Джун и, устремив взгляд на меня, поинтересовался: «Извиняюсь за мое любопытство, но кем является ее спутник? Кажется, я впервые вижу его на мероприятиях подобного уровня». Глава X. Я на слова юноши никак не отреагировал, а вот в глазах его отца отчетливо полыхнуло недовольство, Такой выходки от собственного отпрыска он точно не ждал. Мион же отлично уловила тональность в его голосе, пусть тот и постарался сделать его полностью безразличным, но результат получился так себе. Девушка быстро глянула в мою сторону, а потом, приняв какое-то решение, встретилась с ожидающим взглядом младшего сына главы Кханг Групп, Мин Джинхо, человек, оказавший мне личную услугу и тоже представляющий Чен Групп. На лице Еджуна проступила заметная растерянность. Сомневаюсь, что он ожидал такой формулировки. В глазах его отца тоже мелькнуло легкое непонимание, тот явно недоумевал, зачем его младший отпрыск влез в беседу и каким образом вообще со мной может быть связан. Сам же я тихо цокнул языком, привлекая к себе внимание. Боюсь, Еджуна подводит память. Не далее, как вчера, мы виделись в ресторане. Хотя, возможно, он был уже изрядно пьяный и не запомнил моего лица. В конце концов, вряд ли кто-то в здравом уме станет угрожать другому человеку, одновременно оскорбляя сразу две известные в Сеуле семьи. Черты лица его отца моментально закаменели, а сам Еджун поспешил отступить назад, заняв место по левую сторону, за его спиной. «Прошу извинить моего глупого сына. Он порой сам не знает, что говорит. Позор для нашей семьи, но все-таки родная кровь. Вы же понимаете, глава Кханг Групп склонился в поклоне, который был обращен ко мне, а на лицах гостей, многие из которых, уже не скрываясь, наблюдали за сценой, проступило изумление. Объяснить присутствие на приеме Чжи Чен они еще себе как-то могли. То, что она появилась вместе с каким-то мужчиной, в принципе, тоже. Мало ли кем он может быть, от ее сексуального партнера до секретаря или советника. Но, при этом, отлично представляли вес девушки в качестве игрока на поле бизнеса. И прекрасно понимали, что я по статусу стою еще ниже. В таком разрезе, поклон от председателя Чеболя, который превосходил размерами всю Чен Групп вместе взятую, выглядел громом с ясного неба. Мотивация старика тоже была понятна. Чернила на контракте с Хёнди Групп еще не высохли, стороны, скорее всего, даже не обменялись первыми платежами и поставками. Тогда как значимость договора переоценить было сложно. Семья Кханг наконец получили доступ на рынок электроники для автомобилей и планировала на нем закрепиться. Ссориться с любимой внучкой председателя из-за непонятной личности, вроде меня, с которым схлестнулся его сын, не самая хорошая идея. Конечно, глава Кханг Групп не знал, о какой оказанной услуге идет речь и что именно связывает нас с Мион, но отлично видел, на какой дистанции мы находились во время беседы. Да и эмоции на лице девушки тоже наверняка разглядел. Скорее всего, осознав, что речь идет о чем-то личном, а вовсе не о бизнесе. Ну а опыт подсказал остальное. Эта юная поросль может считать, что личный аспект не так важен, если речь идет о больших деньгах. Председатель же отлично понимал, персональные отношения способны кардинально изменить ситуацию, даже если вопрос касается гигантских сумм, особенно, если это касается связи между мужчиной и женщиной. При таком раскладе, любая из сторон способна пролить океаны крови, лишь бы утолить жажду мести или справедливости. Что уж тут говорить про цифры на банковском счете. Понятное дело, вероятность подобного контакта между мной и Мион была не слишком велика, но и рисковать председателю не хотелось, только не сейчас, когда они были настолько близки к прорыву на новом для себя сегменте рынка. Я изобразил ответный поклон, не настолько глубокий, как тот, что был адресован мне, но куда более почтительный, чем обычный наклон головы. Понимаю, молодость бывает безрассудна в своих заявлениях. Каждый юный тигр мнит себя единственным повелителем леса, забыв, что рядом могут таиться иные хищники. Выдержав секундную паузу, продолжил. Радует, что обычно рядом находятся те, кто способен направить его на истинный путь, до того, как несчастный окажется запечен драконьим пламенем. Если до того Еджун стоял с отвисшей челюстью, наблюдая за ситуацией, то теперь в его глазах блеснул гнев и, судя по лицу, он даже захотел вмешаться, но был оперативно остановлен старшим братом, который без затей дернул его за рукав пиджака, привлекая к себе внимание, а потом посмотрел на младшего родственника таким взглядом, что тот моментально опустил глаза в пол, всем видом демонстрируя желание оказаться как можно дальше отсюда. Вот во взгляде его отца виднелось заметное облегчение. Кивнув мне, он сразу же перевел взгляд на девушек. «Искренне надеюсь, что у вас тоже нет претензий к моему глупому сыну». Мион, с некоторым удивлением наблюдающая за ситуацией, только отрицательно качнула головой. А вот Жи, глянувшая на парня, не сдержалась. Нет, но если он еще раз забудет разницу между приличной девушкой и Кисен, то простить эту оплошность будет не так просто. Старик снова посуровил и даже начал, было, разворачиваться к своему сыну, но вовремя остановился, после чего сдержанно наклонил голову. Поверьте, этого больше не случится. Я объясню ему правила поведения с приличными женщинами. Переключив внимание на Ми Ён Чон, он попытался перевести тему беседы, поинтересовавшись здоровьем ее деда. А я неожиданно заметил еще одно знакомое лицо. В нашем направлении двигался Вэнь Минтан, которого сопровождала пара китайцев в одинаковых костюмах. Сам факт присутствия здесь представителя Банка Шанхая чем-то удивительным не был. Та же SK Group активно разворачивала производство на территории Китая, да и многие иные чеболи были связаны с компаниями соседней страны. Но увидеть тут именно это лицо я не ожидал. В прошлый раз китаец показался человеком, которого отправляют исключительно ради особых поручений. Основных вариантов сходу появилось всего два, либо у Вэньмина дело к кому-то из посетителей приема, либо попросту так совпало, что он оказался в Сеуле, решая какой-то вопрос, и руководство сочло его неплохой кандидатурой для участия в мероприятии. Как выяснилось, Ми Ён с ним уже была знакома. Приблизившись, китаец обратился именно к ней. Потом поприветствовал представленного ему председателя Кханг группы и его сыновей. А когда Чон обратила внимание на нас с Чжи, менеджер банка Шанхая усмехнулся и, шагнув вперед, протянул мне руку. «Не ожидал тебя здесь увидеть, Мин, но, как я вижу, преграды тебе не помеха. Где мы встретимся вновь? На правительственном приеме в Пекине?» Пожав протянутую ладонь, я улыбнулся, улавливая боковым зрением настороженное выражение лица председателя Кханг групп, который окончательно перестал понимать, как оценивать мою фигуру. «Думаю, ты отлично представляешь себе место нашей будущей встречи, Вэнь Мин. Она пройдет в том самом офисе, из которого можно будет решить нашу общую проблему». Китаец издал короткий смешок. «А что станет с его прежними обитателями? Собираешься подрезать им крылья?» Я расцепил наше рукопожатие и, не прекращая улыбаться, озвучил ответ. «Они уже сами падают в пропасть. Просто еще не достигли дна и, пока в ушах свистит ветер, искренне считают это полетом». Во взгляде Тана мелькнул интерес, и тот сдержанно кивнул. «Возможно и так, в любом случае, удачи в твоих воздушных пируэтах. И дружеский совет, я бы на твоем месте позвонил нашему общему знакомому из Франции. Слишком уж он стал беспокойным в последнее время. Получив от меня заверение в том, что я непременно свяжусь с общим знакомым, китаец поприветствовал Чжи, после чего обменялся с присутствующими несколькими ритуальными фразами о здоровье и удалился. Следом поспешила ретироваться делегация Кханг Групп. Думаю, их председатель уже не раз пожалел, что решил подойти к нашей небольшой компании. А в меня уперся заинтересованный взгляд Ми Ён. «Откуда ты знаешь Вэнь Минтана? И что за общий друг из Франции? Ты что, в Европе учился? Оттуда набрался таких хамских манер?» Чжи неодобрительно хмыкнула, отреагировав на последнюю фразу. А я посмотрел в заинтригованные глаза Ми Ён Чон. «Не разочаровывай меня еще больше. Даже ужином не угостила, а уже задаешь такие личные вопросы. Что дальше? Спросишь, на каком боку и в какой одежде мне лучше спиться?» Та насмешливо пораженно фыркнула. «Ащ, точно во Франции учился. Страна распущенных женщин и разврата». Мгновение помолчала, закусив губу и рассматривая меня. «Будет тебе ужин, Мин Джин Хо, но только посмей меня на нем разочаровать». Не разрывая зрительного контакта, я немного скорректировал тембр голоса. Как бы печально это ни звучало, но разочаровывают обычно меня, а не наоборот. Секунды три она прожигала меня взглядом, пытаясь подобрать слова для ответа. А потом рядом появился один из официантов, давший знать, что девушку зовет вице-председатель Hyundai Group, у которого возникло к ней срочное дело. Продолжать дискуссию при постороннем Ми Ён не стало, вместо этого зашагала за ним, на прощание одарив меня полыхающим взглядом и поджав губы. Стоило ей отойти, как Чжи влила в себе остатки шампанского и, поставив пустой бокал на стол, сверкнула глазами. «Ащ, разочаровывают тебя, значит? Жить надоело? Это что вообще такое было? Ты ее на свидание позвал?» После того, как она на момент запнулась, не зная, как именно продолжить следующую фразу, и я воспользовался моментом, чтобы вклиниться. Речь шла о совместном ужине. ты же все сама слышала». На лице Чен появилась ироническая усмешка, и я добавил: «Если хочешь, можешь к нам присоединиться». Уже начавшая что-то говорить девушка поперхнулась воздухом и закашлялась, после чего внимательно на меня посмотрела. «А ты точно во Франции не учился?» Я отрицательно качнул головой. «Абсолютно точно». Она медленно кивнула. «Значит, тебя в детстве головой часто роняли, и каждый раз о здоровенный валун. Как тебе могло в голову предложить такое девушке? Кем себя возомнил?» Пожав плечами, я немного скорректировал мимику и спокойно поинтересовался: «Что предложить? Поприсутствовать на ужине с личным помощником председателя Hyundai Group?» Чжи махнула рукой официанту с подносом, призывая его подойти поближе. Взяв бокал, подождала, пока тот отойдет в сторону, и удрученно покачала головой. «Иногда ты кажешься очень умным и почти гением, а потом я осознаю, что это совсем не так». Я с бесстрастным лицом неопределенно пожал плечами, не став упоминать, что вовремя притвориться глупым – это отличная защитная стратегия. Ну а совместный ужин вполне может установить контакт между двумя девушками, чьи интересы, в силу возраста и социального статуса, должны хотя бы как-то пересекаться. Война между ними мне абсолютно точно была не нужна. Впрочем, каким-то образом обсудить ситуацию у нас не вышло. К столику один за другим начали подходить люди. Представлялись, знакомились, оставляли свои визитные карточки и заверяли в желании помочь с любыми вопросами. Классика жанра. Увидев, что часть лидеров стаи проявляет к нам интерес, многие из волков рангом пониже решили на всякий случай навести мосты. Убытков им простая беседа никаких причинить не могла, а вот выгоду, в случае чего, извлечь было можно. Большинство было в курсе эмоционального выступления Чжи Чен на пресс-конференции, абсолютно верно уловив ее посыл. А недавний разговор позволял предположить, что в борьбе за власть внутри Чен Групп показались замешаны куда более крупные игроки, что наверняка заставило многих задуматься о причинах подобного интереса и прийти к самому простому и лежащему на поверхности выводу: дело не в текущих активах семейной компании, а в ее будущих возможностях. И тут открывалось такое широкое поле для теорий, что составлять их можно было до бесконечности и в самых разных вариациях. К концу вечера я раздал больше полусотни своих визиток и сделал наброски психопрофилей солидного числа членов местной элиты. В процессе обнаружилась и Джи Хё со своим старшим сыном. Какое-то время оба наблюдали за нами издалека, но подойти так и не решились. Даже если они сами не видели прошедшей беседы, то слух до их ушей точно докатился. В плане распространения сплетен высшее общество ничем не отличалось от любого иного. В конце концов, люди всегда остаются людьми. Конечно, никто из представителей SK Group, Samsung Group или аналогичных гигантов к нам не подошел. Зато вышло установить первичный контакт с целой группой компаний рангом пониже, сильно уступающим транснациональным корпорациям, в которых превратились лидеры Чеболей, но, тем не менее, превосходящих Чен Групп. Вниз мы спустились только после того, как раскланились с последним из желающих обменяться приветствиями и визитными карточками. К тому моменту, почти половина гостей уже покинула прием, а я успел получить отчет о выполненной задаче. Блогер зафиксировал беседу с уйонной журналистов. Если съемку он выполнял, сидя за несколько столиков от них, то микрофоны были на самой девушке. Слова репортеров о том, что ей заплатят лишь за нужную версию интервью, оказались записаны максимально отчетливо. Конфликта, которого я опасался, не произошло. Все же место было людным, и устраивать беспорядок репортеры не стали. Потратив полчаса на бесплодные попытки склонить модель к сотрудничеству, угрюмо растворились в ночи. А машину, попытавшуюся проследовать за такси, в которое села Суйон Хван, якобы случайно заблокировал своим автомобилем один из бывших полицейских. В то время, как второй проводил девушку до дома, убедившись, что ее не поджидали неприятности по дороге, записанный ролик должен был оказаться в сети утром, став еще одним неприятным сюрпризом, на который будут вынуждены отвлечься противники. Вместе с тем, гарантировав безопасность Суйон, если с девушкой что-то случится после публикации записи, общественность моментально припишет это верхушке Чен Групп, со всеми вытекающими последствиями. Изрядно уставшая Чжи возвращаться к теме последней беседы не пыталась, так что, пока мы спускались по лестнице, я снова достал телефон и переключался на браузер с созданным сегодня аккаунтом. Что интересно, Помимо уведомления о принятии заявки в группу и пары человек, отправивших запросы на добавление в друзья, имелось одно личное сообщение, при виде которого внутри меня заворочилось удивление. «Уже не страшно, сопляк, решил, что мы про тебя забыли. Наглый, не знающий своего места, щенок. Теперь твой долг – 10 миллионов вон. За каждый день просрочки – по 500 тысяч сверху. Думай, как ты будешь нам его отдавать, вонючая тварь». Дакхо всегда считал себя эмоционально стабильным человеком, полностью уверенным в своем будущем. Это помогло ему сохранить спокойствие, когда отец с матерью вдребезги разругались, после того, как установленная в спальне камера засняла ее развлечение с собственным водителем. Тогда Чен Групп едва не развалилась на части, влияние матери на средних детей было достаточно велико, чтобы те начали винить во всем отца, поверив, что тот изменил первым. В отличие от них, Дакхо знал, что, даже если председатель развлекался в последнее время с юными девицами, то Джихё начало все гораздо раньше. Как минимум, 10 лет назад, когда завербованный им охранник передал видео, как та покидает приватную кабину ночного клуба в обнимку сразу с двумя молодыми парнями. Смотреть на такое было мерзко, а думать о том, что произошло дальше, еще омерзительнее. Но брезгливые и чистоплотные идут на дно первыми, поэтому Дакхо отправил видео в свой личный архив, а охранник получил щедрую оплату, в дальнейшем став источником ценной информации. Во время той бури, старший сын не занял ни одну из сторон, прекрасно понимая, что подавляющего преимущества добиться не выйдет, а значит, Чен Групп просколется. Сам же он окажется на вторых ролях, только в куда меньшей по размеру компании. И это при самом хорошем раскладе. Если же реализуется плохой, то от Чеболя вовсе не останется ничего, а большая часть членов семьи Чен отправится за решетку, либо превратится в опозоренных изгоев, которые сами сравняли с землей свой дворец. В итоге, его позиция помогла сохранить статус-кво. Чен Фармасьютикал была крупнейшим активом группы, и подчеркнутый нейтралитет директора удержал конфликт от сползания в горячую фазу. Потом отец выпал из строя, а дядя решил воспользоваться ситуацией и неожиданно атаковал самого Дакхо. Попытался отобрать контроль над фармацевтическим производством, неожиданно и применяя самые жесткие методы. Удержался он только за счет поддержки своей матери и кровных братьев с сестрами. Именно тогда и сформировался их небольшой клан, за пределами которого остался лишь Йон Чен. Он в той войне тоже поучаствовал, но явился под знамена последним и едва ли не вынужденно. Пусть брат и заявлял, что просто хотел остаться в стороне от семейных дрязг, но веры ему после такого не было. Когда на пороге объявился человек из банка Шанхая, говорящий загадками, Дакхо тоже остался спокоен. Да, это было проблемой, но имелась уверенность, что рано или поздно они докопаются до истины. К процессу уже было привлечено немало людей самого разного профиля, которые занимались поиском. Все было бы куда проще, скажи этот Вэнь Минтан, о чем именно идет речь. Но он то ли не доверял им в достаточной степени, то ли сам не был осведомлен о подробностях странной давней сделки. Ее итог для самой Чен Групп, Дакхо прекрасно помнил. В разгар финансового кризиса компания получила контракт на поставку препаратов в Китай, а на следующий день после сделки, на счета пришел щедрый авансовый платеж, позволивший им осуществить выплаты по кредитам. Потом была еще серия крупных платежей за лекарства, которые они на самом деле не поставляли. Вернее, партии отправлялись, но количество было раз в 20 меньше требуемого. Как это решали на китайской стороне, его не волновало. Скорее всего, как обычно, по прошествии времени, списывали с баланса, как испортившиеся по каким-то причинам, или попросту подделывали цифры отчетов. Учитывая, что на той стороне был не частный подрядчик, а государственная компания, платившая из бюджетных денег, комбинаций можно было придумать массу, особенно, если у тебя есть люди во всех нужных структурах. Это у частной фирмы всегда есть собственник, который заинтересован в прибыли. Чиновникам на государственные деньги плевать, по крайней мере, до той поры, пока какое-то их количество перетекает в их личные карманы. Максимум, чем они могут озаботиться, разоблачением коррумпированности собратьев по цеху, чтобы перехватить их финансовые потоки. Схема была незаконной, но на бумаге все сходилось и, в случае чего, выставить претензии Чен Групп было проблематично. По документам они отправляли ровно тот объем, что был в договоре. Принимающая сторона каждый раз благополучно подписывала акты, а что там происходило с лекарствами дальше, их уже не касалось. Даже если какой-то клан сожрет их китайских партнеров и решит проверить старые дела, основной целью станут местные менеджеры, с которых и спросят за отсутствие препаратов. Доказать сговор с Чен Групп будет практически невозможно. О том, чем отец расплачивался за подобную помощь, он тоже не беспокоился, посчитав, что, скорее всего, дело свелось к выплатам на зарубежные счета, принадлежавшие китайцам. Опять же, схем в данном случае можно было придумать немало и в самых разных юрисдикциях. В любом случае, даже в свете новой информации, Дак Хо все это не тревожило. Пусть в итоге вышло так, что сделка оказалась более сложной, но вопрос был решаем. Так он считал до сегодняшнего дня, до момента, когда увидел того самого рекламщика, которого упоминала его мать. Только вот выглядел он совсем не так, как должен. Костюм от Канали не был верхом изящества и слишком дорогим не казался, но, тем не менее, определенный статус демонстрировал. А то, как с ним разговаривала Ми Ён Чон, указывало на личные отношения, которых никак не могло быть между обычным клерком с самого дна и внучкой председателя Хёнди Групп. Принцессы не опускаются до уровня бродяг и не смотрят на них такими глазами. Да и сама Ми Ён не походила на ту, что станет флиртовать неизвестно с кем. Дед ее обожал, и девушка давно стала лакомым призом для любого мужчины Сеула. Не будь Дак Хо женат, тоже принял бы участие в гонке. Подобный брак разом поднял бы его на пару ступеней по социальной лестнице. Хёнди Групп – это не только громадные деньги, но еще и влияние. Стоит породниться с семьей Чон, министры станут кланяться в пояс, а политики зазывать на ужин и осыпать обещаниями, лишь бы он замолвил за них слово перед нужным человеком. Избирательные кампании всегда требуют денег, и ни одна не обходится без черной кассы. Впрочем, в ту секунду он лишь испытал легкое беспокойство, не более того. И даже вид главы Кханг Групп, который усердно кланялся какому-то крестьянину, не сильно ударил по душевному равновесию. Все это еще можно было списать на обстоятельства и совпадения. К тому же, судя по всему, ситуация оказалась связана с Еджуном. Старик вполне мог извиняться за его поведение. Спокойствие дало трещину после появления Вэнь Минтана. Они с матерью уже видели этим вечером китайца, но подходить первым он не стал, и, после короткого обсуждения, они пришли к выводу, что им афишировать их связь не стоит. Но вот к Джин Хо он двинулся сам, пожав ему руку, как старому знакомому, и обменявшись несколькими фразами. Поэтому, сейчас, стоя на балконе и слушая яростные тихие ругательства матери, которая успела добрый десяток раз пожелать выскочке мучительной смерти, Дак Хо отчаянно пытался понять, кто же все-таки такой, этот Мин Джин Хо, как смог взлететь на подобную высоту. Неделю назад мужчина был безвестным клерком, которому не поручали ни одного важного задания. Теперь же он сколачивал коалицию вокруг Чжи Чен и спокойно болтал с Ми Ён Чон. А что самое важное, ни капли не тушевался, общаясь с человеком из Банка Шанхая, посланником людей, которые, при желании, могут организовать Чен Групп неразрешимые проблемы. Его надо убрать, немедленно, убить и забыть. Тогда все прекратится само собой. Джи Хё наконец закончила выплескивать эмоции и озвучила свой вывод. Глянув на нее, Дак Хо цокнул языком. Нет, на лице матери появилось удивление, и она воззрилась на старшего сына. Что значит, нет, это ведь он все устроил, я уверена. И тот благотворительный вечер, и пресс-конференцию этой драной Кисен, что вечно вываливает свои сиськи, а еще как-то ушел от. Осекшись, замолчала, но Дак Хо догадался, о чем речь. Это было несложно, с течением времени, его шпионов в окружении матери только прибавилось, так что о ее привычке решать некоторые проблемы радикальным образом он знал, прекрасно понимая, что именно она и стояла за атакой на окружение двоюродной сестры. Поэтому и нельзя, сама подумай. Он каждый раз выворачивался и достигал успеха, нанося ущерб атакующей стороне. Это не просто череда везений, тут что-то иное. Во взгляде Джи Хё появилось легкое подозрение. «Ты что-то знаешь? Рассказывай». Ее старший сын, который впервые за долгое время испытывал смутное беспокойство, отрицательно покачал головой. «Пока не знаю, но намерен выяснить. А до этого момента мы не станем ничего предпринимать». Повернув голову, он посмотрел ей в глаза. «Обещай, что не станешь отдавать приказов, которые не должны прозвучать. Дай мне навести справки и прояснить детали. Ударим потом, уже не вслепую, а зная, куда надо целиться и как бить. Несколько секунд она с недовольным видом буравила его взглядом. Наконец кивнула. «Хорошо, но и ты обещай мне, что в конце концов он умрет, или сгниет в тюрьме. Второе даже лучше. Я хочу, чтобы этот потомок голозадых крестьян мучился до конца своей жизни, каждый день вспоминая о том, как бросил нам вызов и предопределил свою участь». Дакхо мог бы напомнить, что предки их семьи когда-то тоже были обычными крестьянами Чосона, но, вместо этого, молча кивнул, а потом достал телефон, нашел там номер Чжи и, несколько секунд подумав, нажал на кнопку вызова. Глава 11. Аватарка отправителя сообщения показалась знакомой, а перейдя на его страницу, я подтвердил свою догадку. Это был один из тех самых студентов, что участвовал в избиении вместе с сыном бухгалтера. Более того, среди его друзей было еще двое участников того инцидента. Мы уже добрались практически до самого выхода, и Чжи тоже вытащила из сумочки завибрировавший телефон. Покрутив его в руках, сбросила вызов и покосилась на меня. «Я сейчас напишу Уны, мы поедем куда-нибудь выпить. Ты с нами?» Глянув на нее, я отрицательно качнул головой. «Появилось срочное дело. Сегодня без меня». В глазах девушки блеснуло подозрение. «Срочное дело? Это с кем? Интересно, и где?» Я повернул к ней голову. Прикинул объем времени, который уйдет на то, чтобы изложить все своими словами и убедить. После чего открыл пришедшие сообщения и показал ей экран телефона, давая прочитать текст. Половину дня мозг провел в режиме концентрации, да и во время приема я не раз погружался в состояние фокуса. Уровень усталости был велик, а отдыха пока не предполагалось. Расходовать ресурс ради того, чтобы объяснить все Чжи, показалось нецелесообразным. «А это что вообще? Вернее, кто? Не понимаю». В меня уперся растерянный взгляд и пришлось отвести девушку в сторону от входа, где коротко объяснить ситуацию. Дослушав, та изумленно на меня посмотрела. «И ты все это провернул за один день? Вот за сегодня?» Не успел я отреагировать, как она уже сменила тему. «Я поеду с тобой, даже не думай сейчас возражать». Кашлянув, я бросил взгляд на покидающих зал гостей. Мы стояли сбоку от ступени, и некоторые из них с интересом косились в нашу сторону. Впрочем, они были слишком далеко, чтобы расслышать детали беседы. Это всего лишь студенты. Тем не менее, там может быть опасно. Та лишь насмешливо фыркнула. «Опасно? Ты сам сказал, что возьмешь с собой прикрытие. А если что, просто заговоришь им зубы и заставишь друг друга прикончить. У тебя это отлично получается». Говорить о том, что девушка несколько переоценивает мои возможности, я не стал. Впрочем, равно как и убеждать ее отправиться в ресторан. Не знаю, как насчет старшего сына председателя, но вот у Джихио нервы вполне могли сдать. Полностью предсказать ее действия было невозможно. А Чжи запросто могла дойти до такого состояния, при котором будет не способна оценивать уровень угрозы по дороге домой. Пожалуй, со мной девушке будет безопаснее. К тому же, я действительно собирался прихватить с собой людей Бёнхо. Собственно, именно с ним я первым делом и связался. Сообщил, что в самое ближайшее время потребуется как минимум пара человек для физического прикрытия, и дал команду подготовиться. После чего снова открыл браузер с авторизованным аккаунтом и набрал ответное сообщение. «Готов отдать 10 миллионов прямо сейчас, если вы согласитесь обо всем забыть. Где встретимся?» К моменту, когда мы с Чжи уселись в машину, мое послание уже было прочитано, а стоило водителю тронуться с места, как пришел ответ. Указанный адрес предсказуемо был недалеко от общежития университета. На территории квартала, который частично перестраивали, сносили отдельные компоненты малоэтажной застройки, собираясь возвести на их месте современные жилые комплексы. Очевидный выбор, если есть необходимость избежать лишних глаз. Я сразу же отправил сообщение Бёнхо, после чего попросил водителя высадить нас около одного из ресторанов. Тот просьбе не удивился, ничего странного в ней и правда не было. А мы, дождавшись, пока тот уедет, заняли места в одном из такси, что цепочкой стояли около ресторана, дожидаясь выпивших посетителей, которые поедут домой. В дороге пришло сообщение от Бёнхо, лидер команды сообщал, что он и Сун Минан уже ждут на месте, а где-то рядом находится группа прилично шумящей молодежи. За то время, что мы добирались до места, я успел обсудить с ним все детали. К моменту, когда мы с Чжи оказались посреди темной улицы, бывшие полицейские уже знали, что делать, и были готовы. Наше появление в проулке где ждала компания из пятерых, уже отчасти пьяных, парней, на момент вызывало замешательство. Первым в себя пришел их предполагаемый лидер, тощий парень с выразительной мимикой. «Вы, никак, заблудились? Так давайте мы вам поможем дорогу найти, окажем услугу добрым людям, а вы нас в ответ отблагодарите». Сделав пару шагов вперед, небрежно цокнул языком, посмотрев на меня. Потом скользнул липким взглядом по фигуре Чжи. «Вон тот дядя поделится своими деньгами, которые мы честно заработаем, как проводники, а леди может отплатить иначе. С такой красавицы мы и денег не возьмем». Четверка подельников за его спиной зашевелилась, приходя в себя и перебрасываясь одобрительными фразами. Я же остановился и, оглядев их, улыбнулся. «Наверное, вы решили, что сейчас в ваши лапы попала легкая добыча, случайно свернувшая не туда и оказавшаяся теперь в вашем полном распоряжении». Студенты примолкли, а во взгляде их лидера появилась легкая настороженность. Сделав шаг в его направлении, я продолжил. «Всегда было интересно, почему такие, как вы, искренне считают себя неуязвимыми. Думаете, ни у кого не поднимется рука на настолько ущербных особей рода человеческого?» Процокав каблуками, рядом остановилась охваченная гневом Чжи. «Ащ, на кого рты посмели открыть? Сначала вам ноги переломают, а потом оскопят. Будете жрать свои зажаренные причиндалы, давиться, плакать и проситься к мамочке. Грязные выродки». Даже во мне шелохнулось удивление. Обсуждая убийство Лаванина, они с Хонг выглядели, скорее, сбрасывающими стресс с девушками. А вот сейчас от Чен веяло настоящей яростью, окажись в ее руках оружие, она без всяких раздумий нажала бы на спуск. Пятеро дебоширов это тоже почувствовали и как один попятились назад, испугавшись стройной девушки в вечернем платье. Впрочем, отступить слишком далеко им не позволили, путь преградили две мужские фигуры. Юные бандиты на момент замерли, присматриваясь. А когда оба экс-полицейских вытряхнули телескопические дубинки, качнулись уже в нашу с Чжи сторону. Шумно вздохнув, я демонстративно покачал головой и, изменив тембр голоса, заговорил вновь. «Ваш единственный шанс убраться отсюда живыми и, возможно, даже целыми, честно отвечать на все мои вопросы. Попытайтесь юлить и лгать, придется последовать рецептуре моей спутницы». Сделав паузу, улыбнулся. «А вы сами понимаете, если придется отправить на тот свет одного из вас, то свидетелей оставить в живых никак не выйдет». Их главарь, до того заполошно оглядывающийся по сторонам, попытался парировать. «Ты вообще знаешь, кто мы такие? Кому угрожаешь? Жить надоело? Тронешь нас хоть пальцем и тебя в порошок сотрут». Я с разочарованным видом покачал головой. «Боюсь, ты не слишком хорошо представляешь, с кем связался. Сразу после вашей смерти, вся правда о похождениях вашей небольшой банды окажется в сети. С рассказами свидетелей, показаниями подкупленных родителями полицейских и всеми иными подробностями. Вас лично возненавидят и станут плевать на ваши могилы. А что до семей, то на них выльются такие потоки нечистот, что они предпочтут откреститься от такого никчемного черепашьего дерьма, как вы». Безусловно, все это не было правдой. Даже имейся у меня подобные данные, такой ход мог лишь вызвать скандал, но к однозначному осуждению не привел бы. Когда убивают взрослого и состоявшегося человека, общество обычно забывает об этом на следующий день. Но, если сдохнет 20-летний изувер, то об этом помнят и даже желают найти его убийцу. Пережитки прошлого, в котором дети одновременно были и надеждой на будущее, и незащищенной социальной категорией. Тот факт, что сейчас они являлись одними из самых опасных уличных хищников этой планеты, никого не интересовал. Тем не менее, мое выражение лица и тон оказались достаточно убедительными, слов для возражения у их лидера не нашлось. Я же, после короткой паузы, продолжил, переходя к личности сына бухгалтера Чен Фармасьютикал. «Конкретно ваши жизни меня не интересуют, но вы можете спасти себя, рассказав о кое-ком еще. Студент Ким, он ведь из вашей банды?» Те обменялись неуверенными взглядами, и в этот раз заговорил один из тех четверых, что до того оставались за спиной своего лидера. «Он наш друг, но последнее время не выходит за пределы общежития. Отец строго запретил покидать границы университета и приставил своего человека для наблюдения. Грамотное решение, но слишком запоздалое, он уже совершил достаточно ошибок». Я кивнул и еще раз окинул их взглядом. «Хорошо, сейчас вы расскажете абсолютно все, что о нем знаете, а заодно ответите на все иные вопросы, которые вам зададут. Любая ложь или попытка исказить правду будет наказана. Даже если этого не произойдет прямо сейчас, то кара настигнет вас позже. Вы ведь не хотите в один прекрасный день получить десяток ударов ножом в бок или пулю в голову. Они не хотели, в чем меня немедленно заверили. А спустя еще минуту, мы приступили к процессу интервьюирования. Я поочередно обрабатывал каждую цель, задавая вопросы, а Чжи снимала все на телефон. Допрашиваемого мы отводили в сторону, чтобы все остальные не могли слышать разговор. Я же интересовался не только поступками Кима, но и биографиями всех остальных членов банды. Заставить юных преступников честно рассказывать о самих себе – задача сложная и требующая времени. А вот о других они выкладывали все без утайки. Каждый стремился показать, что оказался в этой компании абсолютно случайно. Едва ли не мимо проходил, когда его затянули в этот водоворот и практически вынудили участвовать во всей происходившей. Он невинная жертва, а вот все остальные – матерые уголовники, которых этот белолага и сам опасается. Элементарная, но от этого не менее эффективная схема. Особенно, если речь идет о студентах, которые находятся под давлением в темном переулке. Как быстро выяснилось, Ким замешан не только в той паре инцидентов. Особенность обнаруженных мной случаев в том, что они оказались освещены медиа. Жертвы не побоялись выйти на первый контакт с журналистами, те осветили ситуацию. Но были и немало иных, о которых никто не писал. Спустя 2 часа, на телефоне оказалось 5 записей, каждая из которых тянула на полноценный скандал. Там было буквально все, от личных проступков этих 5 парней, до фактов коррупции в университете и игнорирования проблем полиции. В качестве юридического доказательства, эти видео, само собой, не подойдут. Но, будучи опубликованными в СМИ, способны произвести немалый фурор. Когда мы закончили, студенты поглядывали друг на друга с изрядным подозрением. Если в процессе допроса я удерживал их в нужном состоянии при помощи внешних манипуляций, то по его окончанию они постепенно вернулись в норму. И каждому пришла в голову элементарная мысль: раз ему задали вопросы о всех участниках банды, то и с остальными поступили так же. А значит, у меня есть свидетельство всех его проступков. Остановившись в нескольких метрах от них, я обвел притихших зверенышей взглядом. Если продолжите идти по этому же пути, рано или поздно умрете. Жизнь ваша, и призывать вас ее исправить я не буду. Хотя бы потому, что мне вас абсолютно не жаль. Сдохните, туда и дорога. Но, если хотите выжить и чего-то добиться, советую задуматься над приоритетами. Замолчав, отступил назад, а рядом снова заговорила Чжи. Девушка изрядно вымоталась в психологическом плане, из-за чего ее голос звучал глухо и слегка отстраненно. И помните, что если вы тронете хотя бы одну девушку, мигом станете евнухами. Только не при королевском дворе, а на улицах современного Сеула. Те поежились, а один вовсе шмыгнул носом, как будто собираясь заплакать. В холодном тоне Чжи сквозила усталость и практически не чувствовался гнев, из-за чего слова воспринимались не абстрактной угрозой, высказанной в порыве эмоций, а полновесным обещанием. Я махнул рукой Бёнху, и через 10 секунд мы уже завернули за угол, оставив испуганных студентов за спиной. Покинуть место пришлось на машине вместе с бывшими полицейскими. Бродить по окрестностям в ожидании такси хорошей идеи точно не было. Пожалуй, первоочередной кадровой задачей станет поиск водителя. Хотя, для начала стоит купить машину, нанять кого-то со своим автомобилем в разы сложнее, чем просто отыскать профессионального шофера. Почему мы их просто так отпустили? По ним же видно, полные уроды. И вас ограбить пытались. Надо было хотя бы по ребрам им надавать. Сун Мин, который занял переднее пассажирское сиденье, повернулся назад, эмоционально выпалив вопрос, а я лишь устало вздохнул. Это аннулировало бы все наши угрозы по поводу возмездия в будущем. Тот непонимающе моргнул, смотря на меня, и пришлось продолжить. Им обещали смерть или тяжелые увечья. Заставили поверить, что это и правда может произойти. Как думаешь, продолжили бы они верить в подобные последствия после банального избиения? Тот задумчиво хмыкнул, возвращаясь на место, а рядом заворочилась Чжи. Сначала посмотрела на сидящих впереди мужчин, потом скосила глаза на меня. Это и есть те самые люди, о которых ты говорил. Бёнху глянул в зеркало заднего вида, а я усмехнулся. Они самые. Та какое-то время подождала продолжения. Поняв, что его не последует, снова поглядела на бывших полицейских. Думаю, нам следует познакомиться. Чжи Чен, глава Chen Entertainment. К моему удивлению, оба присутствующих отреагировали без скрытой агрессии или недовольства. Скорее всего, сказался тот факт, что они только что наблюдали ее в деле. И, видимо, их в достаточной мере впечатлила девушка из семьи Чебалей, которая отправилась на ночные улицы, чтобы лично принять участие в операции. Когда процесс с обмена любезностями закончился, я отыскал на карте ближайшую стоянку такси и попросил высадить нас там. Ни к чему было подставлять транспорт под камеры жилого комплекса, в котором находилась квартира Чжи. Да и мой дом тоже был оборудован видеонаблюдением. На месте противника я бы первым делом постарался получить к нему доступ, чтобы фиксировать все перемещения и контакты объекта. Спустя 5 минут мы уже стояли на дороге, провожая взглядами отъезжающий автомобиль. Потом Чжи развернулась ко мне и хмуро поинтересовалась: «А тем потомкам земляных червей что-то будет, или ты просто о них забудешь?» Я пожал плечами. «Зависит от ситуации. Если после того, как мы решим свои вопросы, будет возможность раздавить их без угрозы раскрытия источника, то я так и поступлю. Но ты же понимаешь, что они видели наши лица. При определенных обстоятельствах это может привести к весьма неприятным последствиям». Девушка мрачно вздохнула. «Ащ, таким тварям не должно все сходить с рук. Как они вообще на свете живут?» Ее эмоции я прекрасно понимал. Но рисковать всем ради ликвидации одной молодежной банды было не слишком разумно. Такие есть почти во всех университетах и практически в каждой школе. Неполноценные и ущемленные в чем-то дети, старающиеся показать свое превосходство над окружающими, в чью компанию порой вливаются и те, кто искренне считает остальных лишь средством для удовлетворения своих желаний, просто потому, что родился в семье, обладающей деньгами и влиянием. Согласен, наказание они заслуживают. Тем не менее, сначала мы разберемся с Chen Pharmaceutical, и уже потом займемся всем остальным. Вздохнув, так и внула, покосилась в сторону такси. «Будь осторожнее на дороге. Кто знает, что взбредет в голову этой старой стерве». Улыбнувшись, я на всякий случай обозначил свой план действий. «Сначала я прослежу, чтобы ты сама благополучно добралась до места». Девушка вопросительно изогнула брови, и я добавил: «Просто прикажу водителю ехать следом, а когда зайдешь к себе, поеду домой. И вообще, тебе бы секретаря нанять, или хотя бы телохранителя». Чжи прищурилась, внимательно смотря на меня, с таким количеством разноплановых эмоций, что я не мог точно определить превалирующую. Потом яростно выдохнула: «Ты не кит, Мин Джин Хо, ты холоднокровный сеульский аллигатор, вот и езжай к себе домой. С Мион еще по пути созвонись, спокойной ночи пожелай». Круто развернувшись на месте, зацокала каблуками, направляясь к машинам, а я чуть озадаченно усмехнулся. Эмоциональные вспышки у нее порой бывали весьма суровы и далеко не всегда предсказуемы, даже для меня. Тем не менее, до дома я ее проводил, попросил таксиста дождаться, пока девушка зайдет в подъезд, который полностью просматривался видеокамерами, и только после этого дал команду ехать дальше. Пока мы добирались до нужного адреса, перебрал в голове варианты дальнейших действий. Их было не так много, и, после некоторого размышления, я склонился к версии прямого контакта с бухгалтером. Конечно, можно было получить дополнительные свидетельства, выйдя на связь с жертвами, или проникнуть на территорию Сеульского университета, где побеседовать с младшим Кимом. Но для создания угрозы будет достаточно и тех 5 видеозаписей, что уже у меня имелись, а дальнейший сбор информации сильно повысит риски раскрытия всей операции. Уже оказавшись в квартире, получил сообщение от Унхонг. Этой ночью стартовала рекламная кампания по продвижению игры. Они немного сдвинули запуск, чтобы все стримерши успели подготовиться и разобраться в игровой механике, а сама рекламщица Хонг Групп заметно нервничала, что отлично читалось между строк ее сообщений. Заверив, что я буду на связи и, в случае необходимости, она может немедленно обращаться, отправился в душ. Выйдя, вспомнил о словах Вэньминтана по поводу общего французского друга. Быстро пройдясь по новостям, не обнаружил ничего нового и, после недолгого размышления, отправил ему нейтральное сообщение, поинтересовавшись, как у того обстоят дела. Можно было и позвонить, но я не был уверен, в каком часовом поясе сейчас находится француз, а будить его вопросом о том, как обстоят дела, казалось не слишком разумным. В конце концов, я забрался под одеяло и моментально провалился в привычную темноту, без единого намека на сновидение. Проснувшись от играющей мелодии, потянулся, чтобы отключить будильник, но, взяв в руку телефон, понял, что дело вовсе не в этом. На экране отображался контакт Унхонг. Глава 12. Чжи Чен проснулась еще до будильника, что с ней случалось редко. Поняв, что уснуть больше не получится, девушка побрела в ванную, где глянула на себя в зеркало и внезапно ощутила мощный приступ раздражения. Как этот холоднокровный крокодил вообще может так спокойно себя вести после всего, что было? Он же буквально держал ее в руках, избавленную от одежды и готовую на все, но потом попросту сбежал. А после их разговора перед министерским приемом, даже не вспоминал о случившемся. Девушка поморщилась и потянулась к зубной щетке, стараясь прекратить терзаться ненужными мыслями, но те отпускать категорически не желали. Почему он вот так запросто тогда ушел? Ладно, может, у него пунктик на порядочность или предвзятое отношение к выпившим девушкам, но сегодня она была трезва. Три бокала шампанского, выпитые за несколько часов министерского приема, не в счет. К моменту, когда они закончили разбираться с отребьем, что по недоразумению попало в лучший университет страны, алкоголь из крови полностью выветрился. Тем не менее, Мин даже не захотел поехать с ней в одной машине. Сволочь, бессердечный тупой аллигатор. Яростно зашипев, девушка с силой вжала кнопку на кофемашине и выругалась. Почему она вообще о нем думает? Мало ли вокруг 36-летних мужчин, просто очередной потомок рыбаков, который вообразил себя невесть кем, решил, что это она станет за ним бегать, а не наоборот. Вот уж нет, она и так сделала все возможное и даже чуть больше, открыто предложила ему себя во всех смыслах, а это подлец отказался. Он ведь взлетел наверх только после встречи с ней, до того сидел в своем офисе и ничем не выделялся. А теперь, на этом моменте Чжи себе прервала. Самообман – это, конечно, неплохо, с точки зрения успокоения психики, но нужно было признать, с появляющимися задачами Джин Хо справлялся мастерски. При этом, вроде, не демонстрировал каких-то сверхспособностей. Стоило ему изложить очередной план действий, как это казалось чем-то очевидным. Настолько, что было удивительно, как подобная схема не пришла в голову кому-то до этого. Тем не менее, факт оставался фактом, ни одна из его стратегий не предлагалась кем-то ранее. Можно сколько угодно указывать пальцем на уже готовые варианты, кричать, что там все элементарно. Но, если ни у кого не хватило ума предложить его раньше, вывод очевиден, и уж тем более он полностью понятен, если такое происходит не в первый, и даже не во второй раз. Мин Джин Хо регулярно ходил по грани, но каждый раз добивался успеха. Отрицать это или списывать на везение было бы глупо. Один раз, возможно, пусть даже два, но только за прошедшую рабочую неделю таких ситуаций произошло сразу несколько, и он благополучно со всеми из них справился. Хотя, некоторые выходили далеко за пределы рекламного рынка. Еще из головы никак не хотел выходить вчерашний разговор с Дак Хо. Она не ответила на его первый звонок, но перезвонила сама, уже после того, как оказалась дома. Старший среди двоюродных братьев оказался неожиданно приветлив и предложил немного, немало, перемирие. Мол, давай откажемся от любых враждебных действий по отношению друг к другу и попробуем договориться. Намекал на возможность перераспределения активов и даже раздела акций, которые находились под управлением самой компании, не сильно скрывая того факта, что, после следующего собрания акционеров, у Чен Групп появится новый председатель. При этом ненавязчиво интересовался фигурой Джин Хо и предлагал ей встретиться в любое удобное время. Кофемашина отключилась, наполнив чашку горячим напитком, и девушка сразу же сделала маленький глоток, после чего уселась за кухонный стол, задумчиво глянула в окно. Как у Мина так получается? Вроде бы, ничего сверхъестественного, но все схемы работают и все происходит именно так, как он предполагал. Такое впечатление, что перед ней не специалист из Чен-маркетинг, а какой-то универсальный профи, способный разобраться почти с любой задачей. Он даже на министерский прием умудрился попасть и заставил извиняться перед собой председателя Кханг Групп. Знал бы тот старик, каков статус человека, которому он кланялся, сгорел бы со стыда. Мысль заставила девушку улыбнуться, а потом в голове всплыл образ Ми Ён Чон и Чжи сразу помрачнело. В то, что та решила таким своеобразным образом вернуть долг, Чен не верилась. Слишком разный калибр ужина и министерского приема. Все равно, что пообещать ребенку купить велосипед, а потом посадить около дома Airbus и спросить, как ему. Ми Ён хотела показать свой статус, ослепить влиянием, связями и возможностями. Может, они с Мином и правда встретились случайно, но дальше эта девица сделала все намеренно, точно зная, чего желает. Еще и торчала рядом, флиртуя с Джинхо так, как будто он явился один. Улыбалась своими сделанными губами и смотрела искусственно расширенными глазами. Да у нее все лицо, сплошная пластическая операция, и грудь сделанная, может и в ягодицах импланты. Сейчас хирургия такая, что позволяет переделать все, что угодно, были бы деньги. Осознав, что пальцы стиснули чашку так, что побелели от натуги, Чжи Чен выдохнула и поставила ее на стол. Стоит успокоиться, отвлечься и перестать думать о Джинхо, так и с ума сойти недолго. Поднявшись, девушка прошла в гостиную и, взяв со стола телефон, зашагала обратно, собираясь поискать работающее заведение и заказать завтрак, но внезапно обнаружила целую груду уведомлений из их совместного чата, в котором прямо сейчас активно общались он с Мином. Открыв мессенджер, девушка пробежалась взглядом по переписке и, нахмурившись, принялась набивать сообщение. Понятное дело, Ун Хонг звонила не просто так. В ночь по сеульскому времени стартовала рекламная кампания. Стримерши в своем подавляющем большинстве не пропускали ночные трансляции на выходных, так что объявления вышли практически в одно и то же время, а на игру обрушился настоящий вал трафика. А вслед за этим колыхнулся второй вал острой критики в социальных сетях. Заявления блогеров, запущенные хештеги и многочисленные нарезки из трансляций тех самых стримерш, с не самыми позитивными моментами, максимум грязи и двусмысленных формулировок.